Все слуги-мужчины были магометанами. В деревне была небольшая мечеть, устланная большими зелеными войлочными коврами. Сын сторожа, Магомед, собирался жениться, но по их закону он не должен был видеть свою невесту до свадьбы. Моя мама повезла нас с братом на тройке к молодой девушке, которая жила в соседней деревне, чтобы вручить подарок. Конец цитаты. Вспомним, что это были представители высшего петербургского света, что ее мать крестили в императорской часовне, и что крестным был никто иной, как сам его величество император Александр II, а что другое его величество, император Николай II, в знак особого расположения дарил ее дяде золотой кубок, а великий князь Константин запросто бывал у дедушки с бабушкой. Но обратите внимание, какая простота и человечность отношений. В другой раз, помню, я мыла ноги одному батраку, который поранился во время работы. Многим из русских, как тогда, так и нынче, на Западе все лучше, даже погода, из-за западопоклонства, из-за этой закоренелой болезни Россия снова рухнула в бездну, а француженка Ирен де Юрша писала: «Летом, а оно там чудесное, намного лучше, чем во Франции, где погода постоянно меняется». Приезжали пациенты на курс лечения. Многие из них принадлежали к высшему свету Санкт-Петербурга и Москвы. Шафранова принимала тогда праздничный вид. Проводились балы, концерты, представления, даваемые артистами, приехавшими на курс лечения. Давались обеды и угощения. Конец цитаты. Особое место в ее воспоминаниях занимает брат Дмитрий, и не случайно, что его фотография рядом со скульптурой Николая II. Дмитрий был превосходным наездником, папа был его первым учителем верховой езды, но надо заметить, что ученик намного превзошел учителя. Конечно, он обязан был этим также и своей дружбе с татарами. У него была настоящая страсть к лошадям. Он даже писал, он был так же одарен, как художник, портреты своих любимых лошадей. От дружбы с татарами он стал настоящим юным кентавром, на полном галопе перебирался на другой бок под брюхом лошади или же подбирал монетку с земли. Он говорил, что не переносит английского седла и всегда пользовался казачьим. Надо сказать, что нас рано посадили на лошадь, его в 5, а меня в 10 лет. Начавшаяся Первая мировая война, казалось, вот-вот кончится победой. Вижу, как сейчас военные поезда, которые останавливаются на нашей маленькой станции, это были полки из Сибири, и население их встречало овациями. И вдруг катастрофа. 1917 год. Мы все по привычке толкуем о пользе просвещения. Но именно российское просвещение, университетское образование, щедро оплачиваемое государством, но попавшее в чужие, антирусские, антироссийские руки, вскормило революционеров, развалило страну, государство слепо взращивало на деньги крестьян своих убийц. Это страшное время Ирен де Юрша назовет временем слез. И именно в это время к ней придет любовь. Мы с Дмитрием оставались в Шафранове всю весну 1917 года, потому что родители боялись московских беспорядков. Среди немногочисленных приехавших пациентов был молодой князь Алексис Арбелиани, лейтенант пехотной гвардии, племянник первой дамы в окружении Марии Федоровны, вдовствующей императрицы. Он сразу же подружился с моим братом, но скоро потребовал моего участия в их прогулках или на теннисном корте. Можете догадываться, насколько радужным в такой трагический период вдруг показалось мне будущее. По правде говоря, я никогда не встречал настолько воспитанного, красивого и предупредительного молодого человека. И в результате мы должны были объявить о нашей помолвке 5 октября в Москве. Но случилась революция. Алексис должен был выполнить свой долг в Белой армии. Мы потеряли связь друг с другом, как и со многими другими, кого любили. Я снова увидела его много лет спустя в Париже, где он был шофером такси. Я уже была замужем, и он умолял меня развестись. Это был очень тяжелый момент, но Мишель, мой муж, очень нуждался во мне. Он страдал тяжелой депрессией, а я была не из тех женщин, кто изменяет своему слову. Сколько русских, как я, оказались разлученными с теми, кого любили. А Дмитрий? Он рассказал мне об огромных трудностях, с которыми ему пришлось встретиться в долгой дороге от Шафранова до Ростова. Я была поражена той серьезностью, с которой этот мальчик, едва достигший 16 лет, говорил о революционных событиях. Конечно же, так же, как и я, мама не одобряла того, что Дмитрий записался в добровольческую армию. Он был еще совсем дитя, и, зная его благородный характер, мы хорошо понимали, что он везде будет брать на себя максимальный риск. Но его невозможно было переубедить. Напрасно я говорила ему, что предчувствую, что все кончится катастрофой. Он смеялся или отвечал мне, что ему самому очень тяжело не следовать нашим советам, но что это сильнее его, и что он хочет сражаться за освобождение России. Мама, тоже не добившись ничего, решила дать телеграмму атаману Каледину, требуя, чтобы ей вернули сына, аргументируя тем, что Дмитрий еще несовершеннолетний. Потом она обратилась, так как мы были французскими гражданами, во французскую миссию, которую в Ростове возглавлял полковник Лючер. Полковник вызвал Дмитрия к себе. Он напомнил ему, что как француз он должен служить во французском экспедиционном корпусе. Он даже предложил ему поступить в кавалерийскую школу в Самюре. Но мой брат дал ему прекрасный ответ, который будет стоить нам стольких слез. «Сначала я буду сражаться за родину моей матери, потом буду служить родине отца». Примерно 4000 человек, разделенные на три полка, ушли 9 февраля из Ростова-на-Дону. Полк, в который был определен разведчиком мой брат, состоял сплошь из офицеров под командованием генерала Маркова, генерала в серой шинели, как его называли, который полюбил Дмитрия и называл его не иначе, как «мой дорогой Дмитрий». Последние отряды армии покидали Ростов посреди ночи. Я стояла на Садовом проспекте под густым снегопадом и смотрела до самого конца на их уход. Авангарды Красной армии уже обложили город, и я навсегда запомнила перестрелки на улицах, у кого были родственники в Белой армии, расстреливали прямо на улицах. Рядом с нашим домом была церковь, и священника расстреляли прямо на ее пороге. Мы не были местными, и нам удалось остаться незамеченными, и на нас не донесли. Дмитрий участвовал в знаменитом ледяном кубанском походе. Всего лишь один эпизод. Однажды, кажется, 15 марта, им понадобилось в метель под вражеским огнем вброд перейти речку Черную, чтобы взять станицу Новодмитриевскую. Когда эти несчастные ступали на противоположный берег, их одежда мгновенно превращалась в ледяной панцирь и разбивалась, как стекло. Именно из-за этого Дмитрий получил страшный приступ ревматизма, вынудивший его на какое-то время вернуться к нам. Конец цитаты. Вернувшись в Париж, я позвоню недавно почившей Марине Антоновне Грей, дочери генерала Деникина. «Вы, видимо, не читали моих книг», — скажет она. «Я не однажды упоминаю там этого бесстрашного юношу, одного из доблестнейших рыцарей Белой армии». Чуть встав на ноги, он снова в полку генерала Маркова и снова в разведке. Если кому приходилось читать воспоминания о гибели легендарного генерала Корнилова, то Дмитрий, оказывается, был тем безымянным кадетом, свидетелем его гибели. Снаряд попал в дом, выбранный Корниловым под штаб практически на передовой. Генерал Марков, который находился в соседней комнате вместе с Дмитрием, поспешил к нему. Они нашли его лежащим на полу. Он еще дышал. Дмитрий осторожно приподнял его голову, чтобы подсунуть подушку, но голова безвольно упала. Конец цитаты. В Париже на книжном салоне к нам с писателем Арцебашевым подойдет пожилая женщина. Прочитав ее визитку, я осторожно скажу. Простите, но, если не ошибаюсь, вчера на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа на могильной плите я прочел это имя. Да, вы не ошиблись. В позапрошлом году я похоронила мужа и рядом определила место для себя. Я вдова внука генерала Корнилова. Я живу недалеко, приходите на чай, познакомлю с сыном Лаврушей, правнуком Лавра Георгиевича. Да, я храню знамя Корниловской дивизии, его шашку, бурку, осколок, которым его убило. Разумеется, не дома, а в тайнике. Отдать в Россию, в Эрмитаж пока не решаюсь, с будущим России пока еще не все ясно. Конец цитаты. Воспользовавшись небольшой передышкой между боями, весной 1918 года Дмитрий Гас написал воспоминания о ледяном походе. К несчастью, эта тетрадь была забыта при бегстве из Ростова. Потом была полтавская тюрьма в ожидании расстрела, счастливое освобождение, и снова он доброволец в Кавказском полку под командованием полковника Бредова, отчаянный поход на Киев. Он был приписан как простой разведчик к 4-й артиллерийской бригаде под командованием лейтенанта Юрши. Для того, чтобы не подводить нас, Дмитрий взял фамилию Донской. Она сообщает об этом факте, как бы между прочим, не вникая в суть его. Да, родственников добровольцев расстреливали без суда и следствия, но ему, прошедшему страшный кубанский ледяной поход, вероятнее было бы взять фамилию Кубанский, как и любую другую. Но он, Дмитрий Гас, француз по отцу и гражданин Франции, но по матери потомок Рюриковичей, в самую безнадежную для белой армии пору, в свои неполных 18 лет, успевший пройти путь самых жестоких и безнадежных сражений, увидел себя новым Дмитрием Донским, спасающим Россию от нового, более страшного, чем монгольское иго. В свои неполных 18 лет он по-юношески восторжен и не по возрасту мудр. Даже Дмитрий, восторженный Дмитрий, накануне моего отъезда, помню, это словно происходило вчера, мы были в моей комнате, стояли перед окном, и Дмитрий сказал мне: «Ты была права, мы проиграем. Теперь я это знаю, но не проси меня уехать с тобой. Конечно, как француз, я мог бы сделать это, но с нравственной точки зрения это было бы дезертирством». Дмитрий де Гас, понимающий безнадежность белого дела, мог бы уехать, но Дмитрий Донской не мог покинуть поле страшной и, может быть, последней русской брани. Мне не дает покоя вопрос, почему в самую критическую, судьбоносную для России пору ее спасти пытались не очень русские по крови люди: полутурок Колчак, полудатчанин Врангель, полукалмык Корнилов. Впрочем, и русскую национальную душу, русскую национальную идею выразили не очень русские по крови люди: полутатары Самарин, Хомяков, а братья Аксаковы вообще были по матери потомками пророка Мухаммада. Не очень русскими по крови были Державин, Пушкин, Лермонтов, историк Карамзин. Не лишнее ли это свидетельство тому, что русский — не понятие крови, а, может, вселенской идеи? И лейтенант Юрша, ее будущий муж, был не очень русских кровей. Впрочем, она еще не знает, что он ее судьба. Старше всех был лейтенант, этот симпатичный Мишель Юрша, которому стукнул 21 год 3 месяца назад. Он был для разведчиков скорее старшим братом, чем вышестоящим командиром, и позволял им подшучивать над собой по причине того, что не пил и не курил в то время, потом-то он наверстал упущенное, и всегда носил с собой подушку, чтобы поспать, когда не был при исполнении служебных обязанностей. Он был, несмотря на то, что по линии отца принадлежал к одному из наиболее древних родов Литвы и был выпускником весьма аристократического лицея Александра, а затем дипломатического института Санкт-Петербурга, воплощением самой простоты и к тому же с отличным чувством юмора. Он тоже был одним из лучших армейских кавалеристов, у него была красивая лошадь, гнедая в яблоках, и он удивлял всех товарищей своей невероятной отвагой. Их друг Жан Алешкин восхищался подобным хладнокровием и так отзывался о нем и моем брате. Их обоих можно было часто увидеть верхом, Юршу со скрещенными руками и Дмитрия с ним рядом, в казацком костюме, который он предпочитал мундиру, под огнем, на самом виду у противника. И я говорил себе: «Почему ты боишься? Ведь они не боятся». Она еще не знает, что Мишель Юрша судьбоносен для их семьи и в другом смысле. Именно он пошлет Дмитрия в последнюю безнадежную разведку. Дмитрий был в это время в 30 километрах от Киева, в лесу Пущеводица. Они взорвали большевистский бронепоезд, но сами оказались зажатыми между линией железной дороги и рекой вместе с капитаном Яковлевым. Дмитрию удалось, поминутно рискуя жизнью, вывести всех вместе со стонущими ранеными через лес до моста Ирпень на Днепре, за которым они оказались в безопасности. За этот подвиг он был награжден медалью Ордена Святого Георгия. Кадеты, пока не стали офицерами, не могли получать кавалерских крестов. За ледовый поход он был награжден орденом Тернового венца. 30 сентября 1919-го белые покинули Киев одним батальоном, в который входила и группа разведчиков, и двумя пушками пожертвовали, чтобы удержать красных до рассвета и дать возможность остальным войскам пересечь Днепр по железнодорожному мосту. С 1 по 7 число разведчики прятались в лесах без еды и воды. Его товарищ Жан Алешкин потом рассказывал мне, что для того, чтобы успокоить муки голода, они ели снег. Уже во Франции я узнала, что Мишель послал Дмитрия с одним кубанским казаком в разведку, в деревню Вапнярку. У Дмитрия была все та же обожаемая им лошадь по имени Змейка. Это была очень умная лошадь, темно-каштановой масти, как сказал мне его товарищ Жан Алешкин, который живет теперь под Орлеаном, женившись на француженке, а дочь его — моя крестница. Дмитрий кормил свою лошадь прежде, чем сам садился есть, и ухаживал за ней, как настоящий хирург. Бедное животное было ранено несколькими днями ранее и не имело прежних сил, но Дмитрий, очень привязанный к ней, отказался расставаться и взял ее с собой в разведку. Послышалось несколько выстрелов. Когда его товарищи прибыли в деревню, жители сказали им, что обоих всадников окружили зеленые и увели в лес. Мишель Юрша сделал все, чтобы найти Дмитрия, но не нашел ни малейших следов ни обоих разведчиков, ни их лошадей. Особо об отце. Мой отец был талантливым поэтом и умел выражать свои чувства с очень большой тонкостью. Жаль, что он опубликовал мало своих произведений, особенно тех, которые написал, пересекая Сибирь с армией Колчака. Он был заметным человеком во Франции и в России. Во время Уфимской директории был назначен временным консулом Франции. Ему будет суждено вместе с белыми войсками войти в Екатеринбург и присутствовать при эксгумации останков императорской семьи. Перед посадкой во Владивостоке на корабль он повидается в Шанхае с двумя своими сестрами, христианскими подвижницами, монахинями ордена святого причастия, которых он не видел 30 лет и которые скоро окажутся в водовороте китайской революции. Удивительный был человек, с трудом говоривший на русском, потеряв в России все — жену, сына, состояние. Во время голода, организованного большевиками в России, он пытался передать помощь нашим крестьянам в Шафранове, но, конечно же, ему не удалось сделать этого. Ее же дорога из Шафранова до Франции заняла 10 лет. И вот, наконец, Париж, до которого она через великие трудности добралась только в 1927 году. Если путь отца лежал туда через Владивосток, то ее через Украину, Польшу. Но сначала был Кременчуг, куда она попала в обозе отступающей Белой армии, где, благодаря офицеру, знавшему брата, ее на носилках внесли в поезд Красного Креста, идущий в Одессу. Но там ее отказались взять на борт последнего парохода как безнадежно больную. Добавился тиф.